уставленный пыльными пальмами в катках и кривыми скульптурами. Обслуживал нас привратник с бакенбардами, который, переодевшись во фрак и целлулоидную манишку, скрипевшую как целый взвод сверчков, превратился теперь в метрдотеля. Еда, однако, была обильная и вкусная. Все ели с большим аппетитом. Когда принесли кофе, Ларри с блаженным вздохом откинулся на стуле. «Подходящая еда», — сказал он великодушно. «Что ты думаешь об этом месте, мама?» «Еда здесь хорошая, милый», — уклончиво ответила мама. «А они обходительные ребята», — продолжал Ларри. «Сам хозяин переставил мою кровать поближе к окну». «Он был не таким уж обходительным, когда я попросил у него бумаги», — сказал Лесли. «Бумаги?» — спросила мама. «Зачем тебе бумага?» «Для туалета». «Ее там не оказалось», — объяснил Лесли. «Тссс, не за столом», — шепотом произнесла мама. «Ты просто плохо смотрел», — сказала Марго ясным, громким голосом. «У них там ее целый ящичек». «Марго, дорогая!» — испуганно воскликнула мама. «Что такое?» «Ты не видела ящичка?» Ларри хихикнул. «Из-за некоторых странностей городской канализации», — любезно объяснил он Марго, — «этот ящичек предназначен для...» Марго покраснела. «Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что это было? Боже мой!» И, заливаясь слезами, она выскочила из столовой. «Да, очень негигиенично», — строго заметила мама. «Просто безобразно. По-моему, даже не важно, ошиблись вы или нет, все равно можно подхватить брюшной тиф». «Никто бы не ошибался, если бы тут был настоящий порядок», — заявил Лесли. «Конечно, милый, только я думаю, что нам не стоит заводить сейчас об этом спор. Лучше всего поскорее найти себе дом, пока с нами ничего не случилось». Вдобавок ко всем маминым тревогам, швейцарский пансионат был расположен на пути к местному кладбищу. Когда мы сидели на своем балкончике по улице, нескончаемой вереницей тянулись похоронные процессии. Очевидно, из всех обрядов жители Корфу больше всего ценили похороны, и каждая новая процессия казалась пышнее предыдущей. Наемные экипажи утопали в красном и черном крепе, а на лошадях было накручено столько попон и плюмажей, что даже представить было трудно, как они только могут двигаться. 6 или 7 таких экипажей с людьми, охваченными глубокой, безудержной скорбью, следовали друг за другом впереди тела усопшего, а оно покоилось на дрогах вроде повозки в большом и очень нарядном гробу. Одни гробы были белые, с пышными черно-алыми и синими украшениями, другие — черные, лакированные, обвитые замысловатой золотой и серебряной филигранью и с блестящими медными ручками. Мне еще никогда не приходилось видеть такой заманчивой красоты. «Вот», — решил я, — «так и надо умирать, чтобы были лошади в попонах, море цветов и толпа убитых горем родственников». Свесившись с балкона, я в восторженном самозабвении наблюдал, как проплывают внизу гробы. После каждой процессии, когда вдали замирали стенания и умолкал стук копыт, мама начинала волноваться все сильнее. «Ну, ясно! Это эпидемия!» — воскликнула она, наконец, с тревогой оглядывая улицу. «Какие глупости!» — живо отозвался Ларри. «Не дергай себе зря нервы!» «Но, милый мой, их ведь столько... Это же противоестественно!» «В смерти нет ничего противоестественного. Люди все время умирают. Да, но они не умирают, как мухи, если все в порядке. Может, они скапливают их, а потом уж хоронят всех заодно», — бессердечно высказался Лесли. «Не говори глупостей», — сказала мама. «Я уверена, что это все от канализации. Если она так устроена, люди не могут быть здоровы. Господи!» произнесла Марго за могильным голосом. «Значит, я заразилась?» «Нет, нет, милая, это не передается», — рассеянно сказала мама. «Это, наверное, что-нибудь незаразное». «Не понимаю, какой можно говорить эпидемии, если это что-то незаразное». — логично заметил Лесли.